светит солнце в небе ясное, и луна нам даром улыбается. Но всего дороже и прекраснее небо подарил навеки нам Господь. Есть ли что луны звезд прекраснее, если что дороже, чем что он дает. Даром распаханные полосы льется дождь потоками обильными, даром ветер гладит мои волосы. Листья с дуба рвет рукою сильною, но всего дороже и прекраснее небо подарил навеки нам Господь. Есть ли что луны и звезд прекраснее, что дороже, чем что он дает. Даром птичьим пением наслаждается, зорями, восходами, закатами, с близкими любимыми встречаемся, вдыхаем воздух не за плату мы, но всего дороже, драгоценнее нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и весело. Посмотри, как Бог тебе склоняется, и любовь Его, как солнце ясное, не ценою денег покупается. В нашей жизни самое прекрасное.